Глава 106. Я чувствую изменения в нашем общении на подсознательном уровне, и мне становится трудно дышать. Тело сковывает томление и страх, который проскальзывает на периферии сознания, предупреждая, что со спины надо мной нависает опасный хищник. Ривз уверенно проводит кончиками пальцев по моим оголенным плечам, и меня от этого жеста бьет разрядами. Мурашки бегут вдоль всего тела, но пальцы внезапно исчезают, и Тай отходит от меня. Слышу, как он проходит вглубь помещения и садится в кресло. Дверь открывается, обдавая босами. Слышу звон расставляемой посуды и в какой-то момент оборачиваюсь. Холодею от той картины, которую вижу. Тайгер безотрывно смотрит на меня, кажется, не замечая красавицы в обтягивающей форме, сидящей перед ним на коленях. От покорности ее позы сглатываю. Замечаю, какой призывный взгляд она бросает на Ривза, и сердце пропускает удар. Отворачиваюсь. Я не готова к тому, что вижу. «Свободно!» — хлесткая фраза, леденящая душу интонации. И стук двери. Ривз умеет быть резким. Спустя секунды его пальцы очерчивают изгиб моей руки, и Тайгер отдает мне бокал. «Твой безалкогольный коктейль, птичка!» Ривз смотрит на меня, и на дне его глаз проскальзывают искры веселья. «А где шампанское в честь праздника?» Заговорщически смотрю на него и играю бровями. «Может, спустимся вниз? Повеселимся?» Наглею я, а то чувствую себя гостьей на чужом празднике, который разворачивается по ту сторону стекла. «Нет!» — короткий сухой ответ. «Тебе там не место». «А чего ты меня сюда притащил?» Так и хочется спросить этого мажора, который лучится чувством собственного превосходства. «Нет, я серьезно. Зачем тащить меня в клуб и при этом не допускать до веселья? Впору звонить Лу и спрашивать, что мне делать. Я как-то иначе себе все это представляла». «Я не буду пить этот дурацкий коктейль, Тай!» С жаром восклицаю я. Тайгер молча забирает из моих вмиг ослабевших пальцев бокал и резким движением отбрасывает его в сторону. Звук разбитого стекла оглушителен. Замираю, уставившись на Ривза. Кажется, я не заметила, как перешла черту. В его застывших глазах проскальзывает раздражение и голод. Сильная рука хватает меня за основание шеи и впечатывает в мужскую грудь. Тайгер наказывает меня. Целует резко, больно, остро. Он толкает меня, впечатывает в тонкую стеклянную преграду всем своим мощным телом. Чувствую себя бабочкой, распятой под его жестокой лаской. Горячие пальцы порхают по всему телу. Так жадно и порочно он меня еще никогда не целовал. От такого Тайгера мороз по коже и странное томление, граничащее с болью внизу живота. От каждого умелого движения его сильных пальцев меня лихорадит. Я теряюсь в ощущениях, теряюсь в себе и в нем. В какую-то секунду Тай прекращает поцелуй. Раскрываю глаза, напарываясь на темный, жадный взгляд. Ривз проводит указательным пальцем по моим губам, что горят огнем после его безжалостного поцелуя. Немного проталкивает его внутрь моего рта. Вкус и запах его кожи действуют словно афродизиак. И мне хочется прикрыть веки, оказавшись один на один с чувствами, что рождаются в глубине души. Но Тай резко отдергивает руку, отскакивает от меня. «Какая же ты сладкая!» «Поехали!» Резко разворачивается в сторону двери, а я от избытка чувств чуть не сползаю по стеклу, лишившись поддержки его горячего тела. Тайгер двигается молниеносно, как истинный хищник. Бросает на стол несколько крупных купюр, хватает мою руку в жестком захвате и тащит за собой вниз по лестницам на выход из клуба. Мы оказываемся в машине. Он срывается с места. По его хладнокровному виду опять ничего не скажешь. Но мне кажется, что я умудрилась его чем-то взбесить. Опять. Знать бы еще чем. «Скажи, чтобы я отвез тебя обратно. Не нагулялась еще?» Его холодный голос воспринимается мной ударом. Смотрю на Ривза в растерянности. В голове срабатывает странный щелчок, словно кто-то снял оружие с предохранителя. «Нет, я хочу к тебе, Тайгер!» Звучит двояко, но мне плевать. «Только к тебе!» Конец первой книги дилогии.